Глава седьмая. Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. Седоков не было, и сам кучер, слезший с козел, стоял подле. Лошадей держали под уздцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой у самых колес. Все говорили, кричали, ахали. Кучер казался в недоумении и изредка повторял: «Эх, грех! Господи, грех-то какой!» Раскольников протеснился по возможности и увидал, наконец, предмет всей этой суеты и любопытства. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, без чувств, по-видимому, очень худо одетый, но в благородном платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь, лицо было все избито, ободрано, исковеркано. Видно было, что раздавили не на шутку. — Батюшки, — причитал кучер, — как тут усмотреть? Коль б я гнал, али б не кричал ему, а то ехал непоспешно, равномерно. Все видели? Люди ложь, и я тоже. Пьяный свечки не поставит, известно. Вижу его, улицу переходит, шатается, чуть не валится. Крикнул одноважды, да в другой, да в третий, да и придержал лошадей, а он примехонько им под ноги так и пал. Уж нарочно, что ли, он... А лишь очень был нетверез. Лошади-то молодые, пужливые, дернули, а он вскричал: «А не пуще!» Вот и беда. «Это так, как есть!» — раздался чей-то свидетельский отзыв в толпе. «Кричал-то он, это правда, три раза ему прокричал!» — отозвался другой голос. «Аккурат три раза, все слышали!» — крикнул третий. Впрочем, кучер был не очень уныл и испуган. Видно было, что экипаж принадлежал богатому и значительному владельцу, ожидавшему где-нибудь его прибытия. Полицейские уж, конечно, немало заботились, как уладить это последнее обстоятельство. Раздавленного предстояло прибрать в части и в больницу. Никто не знал его имени. Между тем Раскольников протеснился и нагнулся еще ближе. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного. Он узнал его. «Я его знаю! Знаю!» — закричал он, протискиваясь совсем вперед. «Это чиновник отставной, титулярный советник Мармеладов. Он здесь живет, подле, в доме Козеля. Доктора, поскорее, я заплачу, вот!» Он вытащил из кармана деньги и показывал полицейскому. Он был в удивительном волнении. Полицейские были довольны, что узнали, кто раздавленный. Раскольников назвал и себя, дал свой адрес, и всеми силами, как будто дело шло о родном отце, уговаривал перенести поскорее бесчувственного Мармеладова в его квартиру. «Вот тут, через три дома, — хлопотал он, — дом Козеля, немца богатого. Он теперь, верно, пьяный, домой пробирался. Я его знаю, он пьяница. Там у него семейство, жена, дети, дочь одна есть. Пока еще в больницу тащить, а тут, верно, в доме же доктор есть. Я заплачу, заплачу. Все-таки уход будет свой. Помогут сейчас. А то он умрет до больницы-то». Он даже успел сунуть неприметно в руку. Дело, впрочем, было ясное и законное, и во всяком случае тут помощь ближе была. Раздавленного подняли и понесли. Нашлись помощники. Дом Козеля был в шагах в 30. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. «Сюда, сюда! На лестницу надо вверх головой вносить! Оборачивайте! Вот так! Я заплачу, я поблагодарю!» — бормотал он. Катерина Ивановна, как всегда, чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперед по своей маленькой комнате, от окна до печки и обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой и кашляя. В последнее время она стала все чаще и больше разговаривать с своей старшей девочкой, 10-летнюю Поленькой, которая, хотя и многого еще не понимала, но зато очень хорошо поняла, что нужна матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться все понимающую. В этот раз Поленька раздевала младшего брата, которому весь день не здоровилась, чтобы уложить его спать. В ожидании, пока ему переменят рубашку, которую предстояло ночью же вымыть, мальчик сидел на стуле молча, с серьезной миной, прямо и недвижимо, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе сжатыми пяточками к публике, а носками врозь. Он слушал, что говорила мамаша с сестрицей, надув губки, выпучив глазки и не шевелясь. Точь в точь, как обыкновенно, должны сидеть все умные мальчики, когда их раздевают, чтобы идти спать. Еще меньше его девочка в совершенных лохмотьях стояла у ширмы и ждала своей очереди. Дверь на лестницу была отворена, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от волн табачного дыма, врывавшихся из других комнат и поминутно заставлявших долго и мучительно кашлять бедную чахоточную. Катерина Ивановна как будто еще больше похудела в эту неделю, и красные пятна на щеках ее горели еще ярче, чем прежде. — Ты не поверишь, ты и вообразить себе не можешь, Поленька, — говорила она, ходя по комнате, — до какой степени мы весело и пышно жили в доме у папеньки, и как этот пьяница погубил меня и вас всех погубит. Папаша был статский полковник и уже почти губернатор, ему только оставался всего один какой-нибудь шаг, так что все к нему ездили и говорили: мы вас уж так и считаем, Иван Михайлович, за нашего губернатора. Когда я... «О, ты клятая жизнь!» — вскрикнула она, отхаркивая мокроту и схватившись за грудь. «Когда на последнем бале у предводителя меня увидала княгиня Безземельная, которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу, Поля, то тотчас спросила, не та ли эта милая девица, которая с шалью танцевала при выпуске? Прореху-то зашить надо». Вот взяла бы иглу, да сейчас бы и заштопала, как я тебя учила, а то завтра пуще разорвет, — крикнула она, надрываясь. Тогда еще из Петербурга только что приехал камер-юнкер князь Щегольской. Протанцевал со мной мазурку и на другой же день хотел приехать с предложением, но я сама отблагодарила в лестных выражениях и сказала, что сердце мое принадлежит давно другому. Этот другой был твой отец, Поля. Папенька ужасно сердился. — А вода готова? — Ну, давай рубашечку. — А чулочки? — Беда, — обратилась она к маленькой дочери. — Ты уж так без рубашки эту ночь поспи как-нибудь. Да чулочки выложи подле, заодно вымыть. — Это что этот лохмотник не идет, пьяница? Рубашку заносил, как обтирку какую-нибудь, изорвал всю. Все бы уж заодно, чтоб сряду двух ночей не мучиться. Господи! «Опять! Что это?» — вскрикнула она, взглянув на толпу в сенях и на людей, протеснявшихся с какой-то ношей в ее комнату. «Что это? Что это несут? Господи!» «Куда ж тут положить?» — спрашивал полицейский, осматриваясь кругом, когда уже втащили в комнату окровавленного и бесчувственного Мармеладова. «На диван! Кладите прямо на диван! Вот сюда головой!» — показывал Раскольников. «Раздавили на улице пьяного!» — крикнул кто-то из синей. Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала. Дети перепугались. Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась к Поленьке, обхватила ее и вся затряслась. Уложив Мармеладова, Раскольников бросился к Катерине Ивановне. — Ради бога, успокойтесь, не пугайтесь, — говорил он скороговоркой. — Он переходил улицу, его раздавила коляска. Не беспокойтесь, начнется. Я велел сюда нести. Я у вас был, помните, он начнется. «Я заплачу! Добился!» — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу. Раскольников скоро заметил, что эта женщина не из тех, которые тотчас же падают в обмороки. Мигом под головой несчастного очутилась подушка, о которой никто еще не подумал. Катерина Ивановна стала раздевать его, осматривать, суетилась и не терялась, забыв о себе самой, закусившей свои дрожавшие губы и подавляя крики, готовые вырваться из груди. Раскольников уговорил меж тем кого-то сбегать за доктором. Доктор, как оказалось, жил через дом. — Я послал за доктором, — твердил он Катерине Ивановне. — Не беспокойтесь, я заплачу. Нет ли воды? И дайте салфетку, полотенце, что-нибудь поскорее. Неизвестно еще, как он ранен. Он ранен, а не убит, будьте уверены. Что скажет доктор?» Катерина Ивановна бросилась к окну. Там на продавленном стуле в углу установлен был большой глиняный таз с водой, приготовленный для ночного мытья детского и мужниного белья. Это ночное мытье производилось самой Катериной Ивановной, собственноручно, по крайней мере, 2 раза в неделю, а иногда и чаще, ибо дошли до того, что переменного белья уже совсем почти не было, и было у каждого члена семейства по одному только экземпляру, а Катерина Ивановна не могла выносить нечистоты и лучше соглашалась мучить себя по ночам и не по силам, когда все спят, чтобы успеть к утру просушить мокрое белье на протянутой веревке и подать чистое, чем видеть грязь в доме. Она схватилась было за таз, чтобы нести его по требованию Раскольникова, но чуть не упала с ношей. Но тот уже успел найти полотенце, намочил его водой и стал обмывать залитое кровью лицо Мармеладова. Катерина Ивановна стояла тут же, с болью переводя дух и держась руками за грудь. Ей самой нужна была помощь. Раскольников начал понимать, что он, может быть, плохо сделал, уговорив перенести сюда раздавленного. Городовой тоже стоял в недоумении. «Поля!» — крикнула Катерина Ивановна. «Беги к Соне, скорее! Если не застанешь дома, все равно скажи, что отца лошади раздавили, и чтобы она тотчас же шла сюда, как воротится! Скорей, Поля, на, закройся платком!» «Что есть духу, беги!» — крикнул вдруг мальчик со стула и, сказав-то, погрузился опять в прежнее безмолвное прямое сиденье на стуле, выпучив глазки пятками вперед и носками врозь. Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде. Полицейские ушли, кроме одного, который оставался на время и старался выгнать публику, набравшуюся с лестницы, опять обратно на лестницу. Зато из внутренних комнат выспали чуть не все жильцы госпожи Липпе-Вехзель и сначала было теснились только в дверях, но потом гурьбой хлынули в самую комнату. Катерина Ивановна пришла в исступление. «Хоть бы умереть-то дали спокойно!» — закричала она на всю толпу. «Что за спектакль нашли? С папиросами? В шляпах войдите еще! И то в шляпе один! Вон! К мертвому телу хоть уважение имейте!» Кашель задушил ее, но острястка пригодилась. Катерина Ивановна, очевидно, даже побаивались. Жильцы один за другим протеснились обратно к двери с тем странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастье с их ближним, и от которого не избавлен ни один человек без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия. За дверью послышались, впрочем, голоса про больницу, и что здесь не след беспокоить напрасно. «Умирать-то не след!» — крикнула Катерина Ивановна, и уже бросилась было растворить дверь, чтобы разразиться на них целым громом, но столкнулась в дверях с самой госпожой Липпе-Вегзель, которая только что успела прослышать о несчастье и прибежала производить порядок. Это была чрезвычайно вздорная и беспорядочная немка. «Ах, бог мой!» — всплеснула она руками. «Ваш муж пьян, лошадь истоптал! В больнице его! Я хозяйка!» «Амалия Людвиговна, прошу вас вспомнить о том, что вы говорите!» Высокомерно начала была Катерина Ивановна. С хозяйкой она всегда говорила высокомерным тоном, чтобы та помнила свое место, и даже теперь не могла отказать себе в этом удовольствии. «Амалия Людвиговна, я вам сказал раз напрежде, что вы никогда не смель говорить мне «Амалия Людвиговна». Я Амаль Иван. Вы не Амаль Иван, а Амалия Людвиговна. И так как я не принадлежу к вашим подлым льстецам, как господин Лебезятников, который смеется теперь за дверью...» За дверью действительно раздался смех и крик, сцепились. «То и буду всегда называть вас Амалией Людвиговной, хотя решительно не могу понять, почему вам это название не нравится. Вы видите сами, что случилось с Семеном Захарычем. Он умирает. Прошу вас сейчас запереть эту дверь и не впускать сюда никого. Дайте хоть умереть спокойно. Иначе, уверяю вас, завтра завтра же поступок ваш будет известен самому генерал-губернатору. Князь знал меня еще в девицах и очень хорошо помнит Семена Захарыча, которому много раз благодетельствовал. Всем известно, что у Семена Захарыча было много друзей и покровителей, которых он сам оставил из благородной гордости, чувствуя несчастную свою слабость. Но теперь, — она указала на Раскольникова, — нам помогает один великодушный молодой человек, имеющий средства и связи, и которого Семен Захарыч знал еще в детстве. Будьте уверены, Амалия Людвиговна! Все это произнесено было чрезвычайную скороговоркой. Чем дальше, тем быстрее. Но кашель разом прервал красноречие Катерины Ивановны. В эту минуту умирающий очнулся и простонал, и она побежала к нему. Больной открыл глаза и, еще не узнавая и не понимая, стал вглядываться в стоявшего над ним Раскольникова. Он дышал тяжело, глубоко и редко, на окраинах губ выдавилась кровь, пот выступил на лбу. Не узнав Раскольникова, он беспокойно начал обводить глазами. Катерина Ивановна смотрела на него грустным, но строгим взглядом, а из глаз ее текли слезы. «Боже мой! У него вся грудь раздавлена. Крови-то, крови!» — проговорила она в отчаянии. «Надо снять с него все верхнее платье. Повернись немного, Семен Захарыч, если можешь!» — крикнула она ему. Мармеладов узнал ее. «Священника!» — проговорил он хриплым голосом. Катерина Ивановна отошла к окну, прислонилась лбом к оконной раме и с отчаянием воскликнула: «О, треклятая жизнь! Священника!» — проговорил опять умирающий после минутного молчания. «Пошли!» — крикнула на него Катерина Ивановна. Он послушался окрика и замолчал. Робким, тоскливым взглядом отыскивал он ее глазами. Она опять воротилась к нему и встала у изголовья. Он несколько успокоился, но ненадолго. Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке, его любимице, дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивительными детски пристальными глазами. «А-а-а!» — указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать. «Что еще?» — крикнула Катерина Ивановна. «Босенька! Босенька!» — бормотал он полоумным взглядом, указывая на босые ножки девочки. «Молчи!» — раздражительно крикнула Катерина Ивановна. «Сам знаешь, почему, босенька!» «Слава богу, доктор!» — крикнул обрадованный Раскольников. Вошел доктор, аккуратный старичок, немец, озираясь с недоверчивым видом. Подошел к больному, взял пульс, внимательно ощупал голову и с помощью Катерины Ивановны отстегнул всю смоченную кровью рубашку и обнажил грудь больного. Вся грудь была исковеркана, измята и истерзана. Несколько ребер с правой стороны изломано. С левой стороны на самом сердце было зловещее, большое, желтовато-черное пятно, жестокий удар копытом. Доктор нахмурился. Полицейский рассказал ему, что раздавленного захватило в колесо и тащило, вертя шагов 30 по мостовой. «Удивительно, как он еще очнулся», — шепнул потихоньку доктор Раскольникову. «Что вы скажете?» — спросил тот. «Сейчас умрет». «Неужели никакой надежды?» «Ни малейшей. При последнем издыхании. К тому же голова очень опасно ранена. Пожалуй, можно кровь отварить, но это будет бесполезно. Через 5 или 10 минут умрет непременно». «Так уж отварите лучше кровь». «Пожалуй. Впрочем, я вас предупреждаю, это будет совершенно бесполезно». В это время послышались еще шаги. Толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с запасными дарами, седой старичок. За ним ходил полицейский еще с улицы. Доктор тотчас же уступил ему место и обменялся с ним значительным взглядом. Раскольников упросил доктора подождать хоть немножко. Тот пожал плечами и остался. Все отступили. Исповедь длилась очень недолго. Умирающий вряд ли хорошо понимал что-нибудь. Произносить же мог только отрывистые, неясные звуки. Катерина Ивановна взяла Лидочку, сняла со стула мальчика и, отойдя в угол к печке, стала на колени, а детей поставила на колени перед собой. Девочка только дрожала, мальчик же, стоя на голых коленочках, размеренно подымал ручонку, крестился полным крестом и кланялся в землю, стукаясь лбом, что, по-видимому, доставляло ему особенное удовольствие. Катерина Ивановна закусывала губы и сдерживала слезы. Она тоже молилась, изредка оправляя рубашечку на ребенке и успев набросить на слишком обнаженные плечи девочки косынку, которую достала с комода, не вставая с колен и молясь. Между тем двери из внутренних комнат стали опять отворяться любопытными. В сенях же все плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы, не переступая, впрочем, за порог комнаты. Один только огарок освещал всю сцену. В эту минуту из сеней сквозь толпу быстро протеснилась Поленька, бегавшая за сестрой. Она вошла, едва переводя дух от скорого бега, сняла с себя платок, отыскала глазами мать, подошла к ней и сказала: «Идет, на улице встретила». Мать пригнула ее на колени и поставила подле себя. Из толпы неслышно и робко протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях. Наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с яркой и позорно выдающейся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела, как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв о своем перекупленном из четвертых рук шелковом неприличном здесь цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об амбрельке, ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из-под этой, надетой мальчишески на бекрень шляпки, выглядывало худое, бледное и запуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами. Соня была малого роста, лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на постель, на священника. Она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Наконец шушуканье, некоторые слова в толпе, вероятно, до нее долетели. Она потупилась, переступила шаг через порог и стала в комнате, но опять-таки в самых дверях. Исповедь и причащение кончились. Катерина Ивановна снова подошла к постели мужа. Священник отступил и, уходя, обратился было сказать два слова в напутствие утешения Катерине Ивановне. «А куда я этих-то дену?» — резко и раздражительно перебила она, указывая на малюток. «Бог милостив, надейтесь на помощь Всевышнего», — начал было священник. «Эх, милостив, да не до нас!» «Это грех, грех, сударыня», — заметил священник, качая головой. «А это не грех!» — крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающего. «Быть может, те, которые были невольной причиной, согласятся вознаградить вас, хоть бы в потере доходов». «Не понимаете вы меня!» — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, махнув рукой. «Да и за что вознаграждать-то? Ведь он сам пьяный под лошадей полез. Каких доходов? У него не доходы, а только мука была. Ведь он пьяница все пропивал, нас обкрадывал, да в кабак носил, ихнюю да мою жизнь в кабаке извел. И слава богу, что помирает, убытку меньше». «Простить бы надо в предсмертный час. Это грех, сударыня. Таковы чувства, большой грех». Катерина Ивановна суетилась около больного. Она подавала ему пить, обтирала пот и кровь с головы, оправляла подушки и разговаривала с священником, изредка успевая обратиться к нему между делом. Теперь же она вдруг набросилась на него почти в выступлении. «Эх, батюшка, слова-то слова одни, простите! Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили-то! Рубашка-то на нем одна, вся заношенная, да в лохмотьях, так он бы завалился дрыхнуть, а я бы до рассвета в воде полоскалась, обноски бы его да детские мыла, да потом высушила бы за окном, да ту тут же, как рассветет, и штопать бы села. Вот моя и ночь. Так чего уж тут про прощение говорить, и то простила. Глубокий страшный кашель прервал ее слова. Она отхаркнулась в платок и сунула его на показ священнику, с болью придерживая другой рукой грудь. Платок был весь в крови. Священник поник головой и не сказал ничего. Мармеладов был в последней агонии. Он не отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему все хотелось что-то ей сказать. Он был и начал, с усилием шевеля языком и неясно выговаривая слова, но Катерина Ивановна, понявшая, что он хочет просить у ней прощения, тотчас же повелительно крикнула на него: «Молчи! Не надо! Знаю, что хочешь сказать!» И больной умолк, но в ту же минуту блуждающий взгляд его упал на дверь, и он увидал Соню. До сих пор он не замечал ее. Она стояла в углу и в тени. «Кто это? Кто это?» — проговорил он вдруг хриплым, задыхающимся голосом, весь в тревоге, с ужасом указывая глазами на дверь, где стояла дочь, и усиливаясь приподняться. «Лежи! Лежи!» — крикнула было Катерина Ивановна, но он с неестественным усилием успел опереться на руке. Он дико и неподвижно смотрел некоторое время на дочь, как бы не узнавая ее, да и ни разу он еще не видал ее в таком костюме. Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфранченную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное страдание изобразилось на лице его. «Соня! Дочь! Прости!» — крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дивана прямо лицом на землю. Бросились поднимать его, положили, но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее в руках. «Добился своего!» — крикнула Катерина Ивановна, увидав труп мужа. «Ну что теперь делать? Чем я похороню его? А чем их-то? Их-то завтра чем накормлю?» Раскольников подошел к Катерине Ивановне. «Катерина Ивановна», — начал он ей, — «на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь и все обстоятельства. Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. С этого вечера, как я узнал, как он всем вам был предан, и как особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, несмотря на свою несчастную слабость, с этого вечера мы и стали друзьями. Позвольте же мне теперь способствовать к отданию долга моему покойному другу. Вот тут 20 рублей, кажется. Если это может послужить вам в помощь, то я, одним словом, я зайду. Я непременно зайду. Я, может быть, еще завтра зайду. Прощайте». И он быстро вышел из комнаты, поскорей протеснясь через толпу на лестницу. Но в толпе вдруг столкнулся с Никодимом Фомичом, узнавшим о несчастье и пожелавшим распорядиться лично. Со времени сцены в конторе они не видались, но Никодим Фомич мигом узнал его. «А это вы?» — спросил он его. «Умер», — отвечал Раскольников. «Был доктор, был священник, все в порядке. Не беспокойте очень бедную женщину, она и без того в чахотке. Ободрите ее, если чем можете, ведь вы добрый человек». «Я знаю», — прибавил он с усмешкой, смотря ему прямо в глаза. «А как вы, однако ж, кровью замочились», — заметил Никодим Фомич, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова. — «Да, замочился. Я весь в крови», — проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице. Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и не сознавая того, полный одного нового необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертельной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. На половине лестницы нагнал его возвращавшийся домой священник — Раскольников молча пропустил его вперед, разменявшись с ним безмолвным поклоном. Но уже сходя последние ступени, он услышал вдруг поспешные шаги за собою. Кто-то догонял его. Это была Поленька. Она бежала за ним и звала его. «Послушайте! Послушайте!» Он обернулся к ней. Та сбежала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девушки, улыбавшееся ему и весело по-детски на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое, видимо, ей самой очень нравилось. «Послушайте, как вас зовут? А еще где вы живете?» — спросила она, торопясь, задыхающимся голоском. Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть, он сам не знал, почему. «А кто вас прислал?» «Меня прислала сестрица Соня», — отвечала девочка, еще веселее улыбаясь. «Я так и знал, что вас прислала сестрица Соня». «Меня и мамаша тоже прислала. Когда сестрица Соня стала посылать, мамаша тоже подошла и сказала, поскорее беги, Поленька». «Любите вы сестрицу Соню?» «Я ее больше всех люблю!» С какой-то особенной твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее. «А меня любить будете?» Вместо ответа он увидел приближающиеся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-накрепко, голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче. — Папочку жалко, — проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы. «Все-таки теперь несчастья пошли», — прибавила она неожиданно и с тем особенно солидным видом, который усиленно принимают дети, когда захотят вдруг говорить, как большие. «А папочка вас любил?» «Он Лидочку больше всех нас любил», — продолжала она очень серьезно и не улыбаясь, уже совершенно, как говорят большие. «Потому любил, что она маленькая и оттого еще, что больная, и ей всегда гостинцу носил, а нас он читать учил, а меня грамматике и закону Божию», — прибавила она с достоинством. «А мамочка ничего не говорила, а только мы знали, что она это любит, и папочка знал, а мамочка меня хочет по-французски учить, потому что мне уже пора получить образование». «А молиться вы умеете?» «О, как же умеем! Давно уже. Я как уж большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух. Сперва Богородицу прочитают, а потом еще одну молитву. Боже, прости и благослови сестрицу Соню, а потом еще Боже, прости и благослови нашего другого папашу, потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об том тоже молимся». «Полечка, меня зовут Родион. Помолитесь когда-нибудь обо мне и раба Родиона. Больше ничего». «Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться», — горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его. Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес и обещался завтра же непременно зайти. Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час одиннадцатый, когда он вышел на улицу. Через 5 минут он стоял на мосту ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина. «Довольно», — произнес он решительно и торжественно. «Прочь миражи, напускные страхи, прочь привидения. Есть жизнь. Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старой старухой. Царство ей небесное, довольно, матушка, пора на покой». «Царство рассудка и света теперь, и воли, и силы, и посмотрим теперь, померяемся теперь», — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. «А ведь я уже соглашался жить на аршине пространства. Слаб я очень в эту минуту, но, кажется, вся болезнь прошла. Я и знал, что пройдет, когда вышел давеча. Кстати, дом Починкова — это 2 шага. Уж непременно к Разумихину, хоть бы и не 2 шага. Пусть выиграет заклад, пусть и он потешится, ничего, пусть. Сила, Сила нужна. Без силы ничего не возьмешь, а силу надо добывать силой же. Вот этого-то они и не знают, — прибавил он гордо и самоуверенно и пошел, едва переводя ноги с моста. Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту. Уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его? Да он и сам не знал. Ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что ему можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вместе с старою старухой. Может быть, он слишком поспешил заключением, но он об этом не думал. А работа Родиона попросил, однако, помянуть, — мелькнуло вдруг в его голове. — Ну да это на всякий случай, — прибавил он, и сам тут же засмеялся над своей мальчишеской выходкой. Он был в превосходнейшем расположении духа. Он легко отыскал Разумихина. В доме Починкова нового жильца уже знали, и дворник тотчас указал ему дорогу. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный говор большого собрания. Дверь на лестницу была отворена настежь, слышались крики и споры. Комната Разумихина была довольно большая, собрание же было человек в 15. Раскольников остановился в прихожей. Тут, за перегородкой, две хозяйские служанки хлопотали около двух больших самоваров, около бутылок, тарелок и блюд с пирогом и закусками, принесенных с хозяйской кухни. Раскольников послал за Разумихиным. Тот прибежал в восторге. С первого взгляда заметно было, что он необыкновенно много выпил, и хотя Разумихин почти никогда не мог напиться до пьяна, но на этот раз что-то было заметно. — Слушай, — поспешил Раскольников, — я пришел только сказать, что ты заклад выиграл, и что действительно никто не знает, что с ним может случиться. Войти же я не могу, я так слаб, что сейчас впаду. А потому здравствуй, прощай, а завтра ко мне приходи. — Знаешь что, провожу я тебя домой. Уж когда ты сам говоришь, что слаб, то... — А гости? Кто этот курчавый, вот, что сейчас сюда заглянул? — Этот? А черт его знает. Дядин знакомый должно быть, а может, и сам пришел. С ними я оставлю дядю. Это драгоценнейший человек. Жаль, что ты не можешь теперь познакомиться. А, впрочем, черт с ними со всеми. Им теперь не до меня, да и мне надо освежиться. Потому, брат, ты, кстати, пришел. Еще 2 минуты я бы там подрался, ей-богу. Врут такую дичь. Ты представить себе не можешь, до какой степени может их завраться, наконец, человек. Впрочем, как не представить? Мы-то сами разве не врем? Да и пусть врут, зато потом врать не будут. Посиди минутку, я приведу Зосимова. Зосимов с какой-то даже жадностью накинулся на Раскольникова. В нем заметно было какое-то особенное любопытство. Скоро лицо его прояснилось. «Немедленно спать», — решил он, осмотрев по возможности пациента. «А на ночь принять бы одну штучку. Примите? Я еще давеча заготовил. Порошочек один». — Хоть 2, — отвечал Раскольников. Порошок был тут же принят. — Это очень хорошо, что ты сам его поведешь, — заметил Зосимов Разумихину. — Что завтра будет, увидим. А сегодня очень даже не дурно. Значительная перемена с давешнего. Век живи, век учись. — Знаешь, что мне сейчас Зосимов шепнул, когда мы выходили? — брякнул Разумихин, только что они вышли на улицу. — Я, брат, тебе все прямо скажу, потому что они дураки. Зосимов велел мне болтать с тобой дорогу и тебя заставить болтать, и потом ему рассказать, потому что у него идея, что ты сумасшедший или близок к тому. Вообрази ты это себе. Во-первых, ты втрое его умнее, а во-вторых, если ты не помешанный, так тебе наплевать на то, что у него такая дичь в голове. А в-третьих, этот кусок мяса и по специальности своей хирург помешался теперь на душевных болезнях, а насчет тебя повернул его окончательно сегодняшний разговор твой с Заметовым. — Заметов все тебе рассказал? — Все, я отлично сделал. Я теперь всю подноготную понял и Заметов понял. Ну да, одним словом, Родя, дело в том... Я теперь пьян капельку. Но это ничего. Дело в том, что это мысль, понимаешь? Действительно, у них наклевывалась, понимаешь? То есть они никто не смели ее вслух высказать, потому что дичь нелепейшая. И особенно, когда этого красильщика взяли, все это лопнуло и погасло навеки. Но зачем же они дураки? Я тогда заметил, немного поколотил. Это между нами, брат. Пожалуйста, и намека не подавай, что знаешь. Я заметил, что он щекотлив. Ловиз было. Но сегодня все стало ясно. Главное, тот Илья Петрович. Он тогда воспользовался твоим обмороком в конторе. Да и самому потом стыдно стало. Я ведь знаю. Раскольников жадно слушал. Разумихин спьяно пробалтывался. «Я в обморок от того тогда упал, что было душно, и краской масляного пахло», — сказал Раскольников. «Еще объясняет! Да и не одна краска! Воспаление весь месяц приготовлялось! Зосимов-то налицо! А только как этот мальчишка теперь убит, так ты себе представить не можешь! Мизинцы, говорит, этого человека не стоят! Его, то есть! У него иногда, брат, добрые чувства!» Но урок ему сегодняшний в Хрустальном дворце — это верх совершенства. И ты его испугал сначала, до судорог довел. Ты ведь почти заставил его опять убедиться во всей этой безобразной бессмыслице, и потом вдруг языком и выставил. На, дескать, что, взял совершенство, раздавлен, уничтожен теперь. Мастер-то, ей-богу, так их и надо. Эх, не было меня там. Ждал он тебя теперь ужасно. Порфирий тоже желает с тобой познакомиться. — А уж и этот. А в сумасшедшие-то меня почему записали? — То есть не в сумасшедшие? Я, брат, кажется, слишком тебе разболтался. Поразило, видишь ли, его давеча то, что тебя один только этот пункт интересует. Теперь ясно, почему интересует. Знаю все обстоятельства. И как-то тебя раздражило тогда, вместе с болезнью сплелось... Я, брат, пьян немного, только черт его знает, у него какая-то есть своя идея. Я тебе говорю, на душевных болезнях помешался, а только ты плюнь!» С полминуты оба помолчали. «Слушай, Разумихин, — заговорил Раскольников, — я тебе хочу сказать прямо. Я сейчас у мертвого был, один чиновник умер. Я там все мои деньги отдал, и, кроме того, меня целовало сейчас одно существо, которое, если бы я и убил кого-нибудь, тоже бы. Одним словом, я там видел еще другое одно существо с огненным пером. А, впрочем, я завираюсь. Я очень слаб, поддержи меня. Сейчас ведь и лестница. Что с тобой? Что с тобой? — спрашивал встревоженный Разумихин. Голова немного кружится. Только не в том дело, а в том, что мне так грустно. Так грустно. Точно женщине. Право. «Смотри, это что? Смотри! Смотри! Что такое? Разве не видишь? Свет в моей комнате, видишь? В щель!» Они уже стояли перед последней лестницей рядом с хозяйкиной дверью, и действительно заметно было снизу, что в каморке Раскольникова свет. «Странно!» «Настасья, может быть, — заметил Разумихин. Никогда ее в это время у меня не бывает. Да и спит она давно. Но мне все равно. Прощай. Что ты? Да я провожу тебя. Вместе войдем. Знаю, что вместе войдем, но мне хочется здесь пожать тебе руку и здесь с тобой проститься. Ну, давай руку. Прощай. Что с тобой, Родя? Ничего. Пойдем. Ты будешь свидетелем. Они стали взбираться на лестницу, и у Разумихина мелькнула мысль, что Зосимов-то может быть прав. Эх... «Расстроил я его моей болтовнёй», — пробормотал он про себя. Вдруг, подходя к двери, они услышали в комнате голоса. «Да что тут такое?» — вскричал Разумихин. Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге, как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване и ждали уже полтора часа. Почему же он всего менее их ожидал и всего менее о них думал, несмотря на повторившееся даже сегодня известие, что они выезжают, едут, сейчас прибудут? Все эти полтора часа они наперебив расспрашивали Настасью, стоявшую теперь перед ними и уже успевшую рассказать им всю подноготную. Они себя не помнили от испуга, когда услышали, что он сегодня сбежал, больной, и, как видно из рассказа, непременно в бреду. Боже, что с ним? Обе плакали, обе вынесли крестную муку в эти полтора часа ожидания. Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему. Но он стоял, как мертвый. Невыносимое внезапное сознание ударило в него, как громом, да и руки его не поднимались обнять их, не смогли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали, смеялись, плакали. Он ступил шаг, покачнулся и рухнул на пол в обмороке. Тревога, крики ужаса, стоны. Разумихин, стоявший на пороге, влетел в комнату, схватил больного в свои мощные руки, и тот мигом очутился на диване. «Ничего, ничего!» — кричал он матери и сестре. «Это обморок, это дрянь! Сейчас только доктор сказал, что ему гораздо лучше, что он совершенно здоров. Воды! Ну вот, что он и приходит в себя. Ну вот, и очнулся». И, схватив за руку Дунечку так, что чуть не вывернул ей руки, он пригнул ее посмотреть на то, что вот уж он и очнулся. И мать, и сестра смотрели на Разумихина, как на провидение, с умилением и благодарностью. Они уже слышали от Настасьи, чем был для их роди во все время болезни этот расторопный молодой человек, как назвала его в тот же вечер в интимном разговоре с Дуней сама Пульхерия Александровна Раскольникова.